кружевали все до одного. Где же найти того, о ком мечтаешь? Где найти его? Умные парни, хилые зануды, сильные глупы. Кто за границу проклятого круга выйдет из толпы? Здоровую бандуру водит на плюсах. Просто